Глава 29. Федерико мрачно слушал разглагольствование Норы Кавальери и думал, что зря они сюда пришли. Нет, если Нелли удастся хоть что-то найти, он будет только рад. Но разве можно что найти в таких условиях? Федерико недовольно посмотрел на хозяина дома, который мечтательно глядел в потолок, вспоминая собственную юность. К сожалению, вслух. Подумать только. Все вокруг тем или иным образом пытаются лишить его жены. Вот и этот Макс со своими странными намеками. Плечи у него, видите ли, широкие. Были. В далекой молодости. Федерико скептически хмыкнул. «Не верите?» — обиженно спросил Кавальери. «Да вы сами можете узнать у любого, кто был в Унаре в то время. Не такое-то событие, чтоб не запомнилось». «Что вы, что вы?» Фальшиво запротестовал Федерико, который понятия не имел, чему он должен верить или не верить, поскольку нить рассказа потерял уже минут 10 назад. «Разве я могу вам не верить? Да еще в таких вопросах!» «А что же означал ваш возглас?» Мак подозрительно сверлил взглядом собеседника и не торопился успокаиваться. «Он относился вовсе не к вам», — уклончиво ответил Федерико, понадеявшись, что Кавальери сам придумает кому. «А, ну да», — оправдал его ожидание Мак. «Тони, разумеется, не из тех, чьим словам следует верить». «Разумеется», — подтвердил Федерико. Он лихорадочно вспоминал, что это за Тони и чем тот так провинился перед Кавальери. В то время, когда капитан еще слушал, ни о каком Тони речи не шло, а в окружении Кавальери никаких Тони не было. Даже ученика камердинера звали по-другому. «А где он сейчас?» решил уточнить Федерико, подумав, вдруг речь шла о чем-то важном. «Кто знает. Как уехал, так и не возвращался. После такого-то позора», — снисходительно ответил Мак. «Да я его прекрасно понимаю. Не так-то просто остаться в городе, в котором каждый мог ткнуть в тебя пальцем и сказать, «Это тот, что проиграл юнцу, только что закончившему академию». Он мечтательно вздохнул, видимо, вспомнив о своих легендарных плечах, и зачем-то добавил. Кстати, а дом его долго пустовал, а потом был куплен Банетти. И даже что-то из библиотеки ему досталось. Кавальери недовольно цокнул языком. А ведь я предлагал неплохие деньги. Но нет, ущемленная гордость и все такое. Федерико окончательно успокоился. Вряд ли он пропустил что-то важное. Разве что тот опозоренный маг решил таким странным образом отомстить через много лет сопернику. Но тогда бы на месте преступления находили улики, прямо или косвенно указывающие на Кавальери. А улик не было никаких, или... Федерико нахмурился. Или они утаивались, если подозрение насчет причастности кого-то из сыска справедливо. Нелла просматривала книги, не обращая на них с Кавальери ни малейшего внимания. Видно, уже привыкла к постоянному звуковому сопровождению и считала это чем-то вроде фона. Эх, убрать бы этот фон куда подальше, за дверь хотя бы, так нет, вежливость не позволяет, да и сидят они в гостях у Кавальери. Хотя как в гостях, горничная как ушла, так и пропала, а хозяин и думать забыл, что просил Розу принести угощение. От потери вазы он явно оправился, ученик-камердинер в коридоре не шумел, либо уже собрал свои вещи и удалился, либо тихонько сидит в своей комнате в надежде, что маг отойдет до завтра и все будет как прежде. Нет, все же Кавальери слишком снисходителен к прислуге. Распустил совсем. Кавальери нудно рассказывал об очередной магической дуэли. Федерико вежливо кивал, хотя скулы уже сводило зевотой. Вдруг Нелла придвинула к себе лист бумаги и торопливо начала писать. Неужели нашла нужное? Федерико спрашивать не стал, ни к чему привлекать внимание владельцу библиотеки, которому сказали, что Энора Каталана хочет посмотреть литературу по выбранной специальности. Но Нелла строчила и строчила в упоении, перевертывая листы фолианта, а лицо у нее было такое вдохновенное, что Федерико невольно залюбовался, даже забыв, что сейчас его больше должно интересовать то, что жена записывает, а не она сама. «Нашли что-то нужное, Энора Каталана?» Мак тоже обратил внимание на увлеченность гости. «О, да», — счастливо ответила она, — «здесь потрясающий раздел по комбинированию артефактов». «Нам ничего такого не давали. Возможно, в этом году». Она мечтательно поглядела на развернутый перед ней томик и даже погладила страничку. Федерико чуть укоризненно на нее посмотрел. Не то она ищет, совсем не то. Но жена выглядела такой счастливой, что упрекать не хотелось. «Вряд ли», — снисходительно сказал Кавальери. «Это старая школа. Сейчас ее не преподают. Перестраховываются. разве что в аспирантуре, но такая увлеченность наукой достойна награды. Инора, раз уж ваш муж настолько упертый, а ученика я потерял, может, тогда вас взять?» Воодушевление мага совсем не понравилось Федерико. «Инор Кавальери, вы же завтра наверняка простите ученика, да и не сможет Нелла выполнять параллельно еще и обязанности камердинера». «Почему это не сможет? Я уверен в ее способностях». Магу идея нравилась все больше и больше. «Более того, я уверен, что у нее получится намного лучше содержать в порядке мой гардероб». «Не получится», — возмущенно сказал Федерико. «Почему это?» «Потому что я буду против. В конце концов, если уж ей приспичит содержать в порядке чей-то гардероб, у нее, кроме собственного, есть еще и мой. Но у меня в комплекте с гардеробом еще идет учеба», — победно сказал маг. «А у меня любовь», — отрезал Федерико. «Учебы ей в академии хватит». «В академии», — презрительно протянул кавальери. «Да там только основы способны дать, а и на рите необходимо развитие». «А у меня уже права голоса нет?» — рассмеялась Нелла. «Спасибо за предложение, Нор Кавальери, но у меня другие планы на ближайшее время». «Да, у нас другие планы», — гордо сказал Федерико и посмотрел сверху вниз на мага. «Планы у них», — чуть расстроенно проворчал Кавальери. «Как бы вам не пришлось пожалеть о своих планах. Такими предложениями, как мое, не разбрасываются. Вам, можно сказать, сама богиня подарок преподносит, а вы нос воротите». Он недовольно посмотрел на гостей, словно был представителем той самой богини, и в его лице ей нанесли жесточайшее оскорбление. Федерико не хотел ссориться со столь значимым магом, который не только хорошо к нему относился, но и неоднократно помогал, где советом, а где консультацией. Неудачная попытка поухаживать за Неллой никак не могла все это перечеркнуть, тем более что у жены вызвала лишь улыбку и никакой заинтересованности. «Мы не воротим нос», — примиряюще сказал Федерико. «А прекрасно понимаем, сколь сложно будет для такого занятого Инора брать на себя столь тяжелые обязанности. Вон как вы мучаетесь со своим единственным учеником. И мы не хотели бы доставлять вам дополнительные проблемы». «Сравнили». Инор Кавальери несколько успокоился и довольно благосклонно принимал похвалу. «Он же балбес балбесом, а мне всегда хотелось позаниматься с кем-то разумным». Федерико ломал голову, как без обиды для мага побыстрее покинуть дом. Но, как назло, ничего не придумывалось. Спасла положение, как ни странно, Роза, которая вплыла в библиотеку без обещанного вина, и с порога заявила. «Там за Инором капитаном пришли». «Из сыска». Последние два слова она почтительно выделила. Все же у горничной осталось некое благоговение, если не перед конкретным представителем сыска, то перед организацией в целом. «Простите, Инор Кавальери, безотлагательные дела». Федерико радостно подскочил с кресла. «Надеюсь, мы вас не слишком обременили своим присутствием?» что вы», — замахал руками маг, воодушевленный его словами. «Был очень рад вас повидать. Да вы идите. А Инора Каталана пусть еще поработает. Я ее потом провожу». Федерико нахмурился, но сказать ничего не успел. «Спасибо, но мне нужно обдумать записанное», — выпалила явно испуганная таким предложением Нелла. «Мы лучше потом еще раз придем, если вы, конечно, не против». «Что вы!» — запротестовал Инор Кавальери, но как-то без энтузиазма запротестовал. Грустно даже. «Конечно, я не против. Заходите, буду только рад». Федерико подхватил жену под руку, коротко выразил свое сожаление о невозможности остаться и вылетел в коридор, пока маг не задержал их еще чем-то. А то с него станется предложить Нелли какую-нибудь редкую книгу с условием просмотра только в библиотеке. Федерико прекрасно помнил, с каким воодушевлением жена не так давно изучала редкий фолиант и боялся, что та не устоит перед соблазном изучить новый. Представителем сыска оказался Беттини, недовольно скривившийся при появлении Федерико с женой, словно не он их вызывал, а они его разыскивали, чтобы отвлечь от важных дел. «А как же обещание Нора полковника не тревожить меня на время отпуска по случаю женитьбы?» — спросил Федерико. «Или до вас, наконец, дошла необходимость запроса?» Беттини ничуть не устыдился. «Тебе бы все хахоньки, Рика», — пробурчал он. «Сказал бы спасибо, что я лично к тебе пришел, а не вызвал повесткой». «Даже повесткой?» Федерико чуть не рассмеялся. Беттини его веселость не понравилась, и он обиженно засопел. «Капитан Каталана», — официально обратился он к сослуживцу. у нашего ведомства появились к вам неотложные вопросы, и от ответа на них будет зависеть, продолжите ли вы наслаждаться семейной жизнью или проследуете, вполне вероятно, вместе с женой, прямиком в тюрьму, где сидеть будете по разным камерам. Заметь, пока я уверен в твоей невиновности». «Беттини, что ты несешь?» Федерико покосился на дверь библиотеки и стоящую рядом с ней Розу, жадно прислушивающуюся к разговору. «Скажи нормально, что случилось, а то переполошишь всех в таком достойном доме своими странными намеками». Беттини недовольно взглянул на горничную, которая даже и не пыталась скрыть интереса к ведущемуся разговору, и решил ее не радовать подробностями, сделал приглашающий жест и пошел к выходу. Федерико с Неллой направились за ним. «Всего хорошего, инор-капитан», — разочарованно сказала горничная вслед уходящим гостям. «Рада, что зелье от похмелья инора-кавальери пошло вам впрок. Выглядите, словно ни разу в жизни ничего крепкого в рот не брали». Федерико сжал зубы и не ответил на столь наглую провокацию, даже дверью хлопать не стал, а аккуратно прикрыл за собой, чтобы не оставить ни единой щелки для подслушивания. Но щелки щелками, а дополнительная безопасность не помешает, поэтому он активировал артефакт полога тишины перед разговором. Серьезным разговором. Очень было похоже, что грядут новые неприятности. Не зря же Беттини целое утро провел в их поиске. «Антонио, так что случилось?» — спросил он, как только они вышли. «Инор-полковник срочно хочет нас видеть». «Да не то чтобы хочет». Беттини все еще выглядел оскорбленным, даже слова цедил сквозь зубы. Для него убийство настоящим ударом оказалось. Он даже готов был приказ о твоем аресте подписать. Но я его убедил, что ты точно ни при чем. «Паулу убили?» — испуганно сказала Нелла и вцепилась в рукав Федерико так, что пальцы побелели. «А говорили, с вашей защитой ей ничего не грозит». «Да что вы, Нора!» — поперхнулся возмущением Беттини. «Жива она! Была, во всяком случае, когда я полчаса назад в лечебницу заходил. А вот Инор Гросси, который якобы был посредником между нею и твоей женой, Рика, тот мертв. 2 часа как». Нелла испуганно ахнула. «Как мертв?» «Беттини, у тебя идиотские шутки», — раздраженно сказал Федерико. «Этот жулик еще нашим детям проблемы доставит, если они вдруг пойдут работать в сыск». «Разве его некромант поднимет? Какие тут шуточки? Мертвее мертвого он. И почерк тот же, что с Паулой. Магия воды и затертая аура. И главное, конфликт у него только с вами, так же, как и у Марини». Беттини выразительно посмотрел на Федерико. «И Марини тоже нашли вы». «Что значит «тоже»?» — возмутился Федерико. «Гросси мы не находили». «А еще у вас алиби», — вздохнул Беттини. «Я горничную Нора Кавальери опросил, она утверждает, что вы уже давно у мага сидите». Вздох был тяжелый и выразительный. Для Беттини куда проще было бы арестовать подозрительную супружескую пару, а не заниматься расследованием, которое, скорее всего, приведет в тупик. Вряд ли Гросси успел завести с кем-то знакомство в Унаре. Федерико засомневался, что коллега отговаривал Вольпе от ордера на арест. Скорее всего, тот сам остыл и понял, что подчиненный не имеет отношения к убийству. Но опросить направил. «Давно сидим», — недружелюбно подтвердил Федерико. «Так давно, что Гросси никак не могли убить». «Да я разве обвиняю?» — весьма фальшиво удивился Беттини. «Просто странно, что ваши общие знакомые одновременно... Ну, вы понимаете, да?» «Наши общие знакомые вместе занимались сомнительными делами, за что и поплатились», — резко ответил Федерико. «И кроме нас, у них наверняка были и другие общие знакомые». «Какие?» «Откуда мне знать? Я и о Гросси не так давно узнал». «Инора, а вы что скажете?» «Я не знаю, были ли у них общие знакомые», — чуть глуховато ответила Нелла. «И вообще, были ли у Кристиана знакомые в Унаре? Как выяснилось, я его очень плохо знала». «Ну, хоть что-то вы про него непременно можете сказать», — проворчал Беттини. «Он же был вашим женихом, Инора. А нам сейчас самая малость может помочь в розыске». «Антонио, повторю то, что говорил раньше. Паула взяла заказ на артефакты от нашего маньяка. Гросси был посредником. Скорее всего, из-за этого на них и напали». «Рика, отстань от меня со своей навязчивой идеей. Связь целительских артефактов с убийствами даже рассматривать не буду», — убежденно сказал Беттини. «Мне нужны факты, и только они». «Папа собирал досье на Кристиана, когда пытался отговорить меня от брака. Возможно, вы сможете что-то оттуда почерпнуть». Собранное досье вдохновило Беттини намного больше целительских артефактов. Настолько, что он лично решил за ним отправиться, из чего Федерико сделал вывод, что опять нет никаких зацепок. Да и мрачная физиономия коллеги прямо на это указывала. Но сейчас Федерико больше занимала мрачная физиономия жены. «Вернемся к кавальере?» — спросил он. «Нет, я не смогу читать». Нелла попыталась улыбнуться, но улыбка получилась довольно жалкой. «Кристиана, все же я бы предпочла больше его никогда не видеть, а не знать, что он умер». «Да, нельзя просто так вычеркнуть из жизни Нора, с которым ты собиралась связать свою жизнь. Это Федерико прекрасно понимал. А еще понимал, что смерть посредника указывала на то, что следующий может быть Нелла, и это волновало его куда больше, чем отношение Неллы к бывшему, а теперь еще и покойному жениху. Поэтому Федерико не стал ничего говорить, просто обнял жену и постарался внушить ей уверенность и спокойствие. То, чего самому сейчас так не хватало. «Инор, капитан, я, понимаете ли, бегаю, волнуюсь, а они стоят здесь, обнимаются». Гвидо выглядел возмущенным, но никак не встревоженным и запыхавшимся. В его руке был конверт, запечатанный магией, который он и протянул хозяину. «Инор, капитан, срочное письмо от вашего тестя. Не дай богине, что-то плохое случилось». Письмо было адресовано Нелле. Ей Федерико и протянул конверт. Магическая печать полыхнула и пропала, и девушка жадно вчитывалась в строчки. «Удалось договориться», — торжествующе сказала она. «О чем?» — влез Гвидо. «О том, что родители моей жены будут рады нас сегодня принять». Федерико предупреждающе взглянул на Неллу. Не в их интересах сообщать всем и каждому, о чем удалось договориться и Нору Вилани, и, главное, с кем. «А Рокко?» — возмущенно завопил на всю улицу Гвидо. «Его опять оставите? Нет, я против. Этот паршивец требует столько внимания, что его никак нельзя оставлять на меня. Заберите с собой, а? Он же сейчас один сидит, и ничего». Удивился Федерико. «Ага, сидит, как же!» Слуга вытащил из-за пазухи заспанного котенка, мордочка которого была умилительно недоумевающей. «Его одного, если оставишь, такой урон будет, что и не сосчитать!» «Преувеличиваешь!» усмехнулся Федерико. «Да его, если в кастрюле оставить, так он и крышку приподнять не сможет, не то что напакостить!» «Инор, капитан, берите его с собой!» твердо сказал Гвидо и всунул ношу в руки капитана. «Это не кот!» «Это какое-то демонское порождение. Мне страшно представить, что из него вырастет, если...» «Если он уже сейчас спит в кастрюлях», — рассмеялась Нелла. «Вырастет, ни в одну кастрюлю не влезет, и на этом все закончится». Она забрала Рокко у мужа, который держал котенка на вытянутых руках, и прижала к груди. По мнению Федерико, прижимать ей нужно было кого-нибудь другого, а котенок может посидеть и у Гвидо. Но у Рокко было свое мнение. Он ткнулся носиком в щеку жены и замурлыкал столь громко, что у Федерико заложило уши. «Гвидо, нам придется воспользоваться телепортами, а столь маленького котенка по ним таскать нельзя», — недовольно сказал капитан. Говорить, что он лично не замечал зарока хулиганского поведения, не стал. А то Гвидо окончательно обидится и откажется сидеть с этим полковничьим подарком. И вообще, он, Федерико, предпочел бы ездить с Неллой вдвоем, а не в компании орущих шерстистых комочков. Не мог Вольпе осчастливить кого-нибудь другого? «Так его и бросать без присмотра нельзя», — уперся Гвидо. «А в мои обязанности присмотр не входит. Измучил он меня, Инор капитан, как есть измучил». «Хорошо, я плачу тебе уход за Рокко», — сдался Федерико, «чтобы компенсировать твои моральные страдания». «Если компенсируете, тогда и посидеть можно», — оживился Гвидо. «Так и быть, Инор Каталана, давайте сюда этого паршивца». Нагулялся он уже сегодня. Нелла не особо торопилась расставаться с Рокко, но Федерико, не дрогнувшей рукой, вытащил котенка из ее объятий и вручил Гвидо. Нет, как же хорошо было безо всякой живности раньше. Ни лишних помех, ни лишних трат.